Другая запись. Попробовала снять портрет с привычного места. Выяснилось, стена вокруг портрета уже давно не белая, а желтая. Это нервирует. Какое-то несвоевременное открытие. Сделала вид, что снимала портрет из соображений гигиены, протерла от пыли и повесила на место. Как-то плохо я себя без него чувствую, неуютно. Села писать сочинение «Что я знаю о раннем пубертате». Меня так учил один знакомый психолог. Говорит, если чего-нибудь боишься, нарисуй свой страх и разорви на кусочки. Можно еще эти кусочки сжечь. Или ногами потоптать, для верности. Я объяснила, что рисую не очень хорошо. Из-за этого страх может получиться неубедительным, не таким страшным, как на самом деле. Может быть, даже жалким. А тогда как его порвешь? Тогда психолог говорит, не умеешь как следует рисовать, опиши страх словами. Это ты в состоянии сделать? Слова подбирать умеешь? Я говорю, попробую. Села пробовать и увлеклась. Понаписала всяких страшилок и, конечно же, не решилась их порвать, а уж тем более ногами по ним топать. Решила, для чего-нибудь пригодятся. Психолог поставил диагноз. Конченый человек, лелеющий собственные комплексы. Я пожала плечами и пошла читать свои страшилки ученикам. Они смеялись так, что я почти простила психолога за диагноз. Вот теперь снова собираюсь последовать его совету.